такое творишь? Эй, отойди от моей палатки. Тебе что, не нравится что-то? Зачем держишь стадо, не пойму. Перестань. Мы не фашисты и не скины. Мы просто обычные русские люди. Но есть помимо нас еще чурбаны. Они нас достали, и мы их гнать будем. Эй, чурбаны, валите их себе в чуркистов. Вы со своим дерьмом уж надоели все нам. Выпить пивка. Чурки тусуются возле ларька. Черные рожи, мерзкий духа. Врежь по башке прям бутылкой друга. Эй, чурбаны, валить их себе в чуркистов. Вы со своим дерьмом уж надоели все нам. Подругой с ней хочешь погулять, и видишь, как чурбан к ней тянет свои руки. Бутылки по башке въеби ему опять, и уводи куда-нибудь скорей свою подругу. Эй, чурбаны, полейте к себе в чуркистов. Вы со своим дерьмом уж надоели все нам. Вы со своим дерьмом уж надоели все нам.